И что ты делаешь? Зомбируешь их? Нет, все намного проще. Я говорю им, что за пределами монастыря все очень и очень плохо, что там нет жизни, нет счастья. Я говорю им, что только здесь, в монастыре, они познают себя, и они верят. А все почему? От хорошей жизни не уходят в монастырь, и в итоге, когда они встречают хоть что-то иное, происходит глобальный диссонанс, мысли взрываются, условные парадигмы рушатся, все для них меняется, они разочаровываются и окунаются с головой в реальность. Все очень просто. Эх ты, манипулятор и обманщица, это для их же блага. Да и к тому же ни одна моя беглая послушница еще не закончила плохо. Я все равно присматриваю за ними. Как пафосно звучит. Скажи мне, Вайс, что ты ищешь? Спроси у своей богини. Она не видит замыслов столь темных существ. Поэтому, скажи ты, что я ищу. Это заставило меня призадуматься. Наверное, я ищу успокоение собственной души. Мне уже надоели все эти крысиные бега в разные стороны. Я тут лишний. Без прошлого, ну и, наверное, без будущего. Идиот. Я спросила, чего ты ищешь именно сейчас? Ах, именно сейчас? Ну, было бы неплохо отыскать свою гильдию. Она вечно куда-то спешит. Латифа сказала, что когда она вышла за мной, они были возле Арканера. Увы, портал по случайности разрушили, поэтому нам пришлось добираться на драконе. Хэймэм, гильдия, что вечно путешествует, верно? Ага, надо срочно вернуться, ибо там все ответы на мои вопросы. Хорошо, я знаю, где гильдия, которую ты ищешь всем сердцем. Жрица хитро улыбнулась. Но, просто так говорить я ничего не буду. Да ладно, я же так рассчитывал. Блин, надо все-таки найти мою табличку «Сарказм», чтобы получить информацию. Да-да, для тебя надо выполнить квест. Я знаю законы этого мира. Итак, детка, что ты хочешь, чтобы я сделал? Какой ты сообразительный. Жрица удивленно отстранилась. А ты точно человек? Точнее не бывает. Осталось всего ничего до рассвета. Поэтому выкладывай все, как есть, чтобы я утром сразу же отправился в путь. Какая прыть, мне так нравится. Жрица хитро улыбнулась и запрыгнула на меня верхом. На что ты готов, чтобы отыскать гильдию? На все, только не ерзай, а не то я точно не посплю. Упс, и правда что-то там твердеет. Девушка приблизилась ко мне. Правда на все? Правда. Прошу, я хочу успеть хоть немного поспать. Хорошо, дело в том, что наш монастырь славится своим вином. Красное сухое, отменно подходит к столу на обед. Делают его послушницы своими милыми ножками. Попробовал бы ты, точно не остался бы равнодушным. И чего, для вина нужен виноград. Увы, здесь очень каменистая почва, поэтому пришлось выбрать более-менее подходящий участок, немного поколдовать и засадить его виноградниками. Дай угадаю, туда начали наведываться монстры? Нет, не угадал. Да ну, туда начали наведываться воры. Воры, и что? Они крадут наш виноград в особо крупных размерах. Ладно бы это были бездомные. Они возьмут гроздь, да пойдут дальше. А тут мало того, что грабит, так после себя такой свинарник оставляют, что просто ужас. Так вот, если хочешь узнать, где твоя гильдия, поймай воров и приведи сюда. Поймать и привести, а может лучше просто спугнуть? Я это хорошо умею. Нет, коль спугнуть, так придут вновь. Мне нужно, чтобы ты привел их. Проведем разъяснительную беседу, а уж там дальше посмотрим, что с ними дальше делать. Авось, в суд сдадим. Пускай стража с ними разбирается. Ой, Вайс, у тебя там что-то совсем все горячо. Эх, не спать мне сегодня. Эх, не спать. С диким рыком я набросился на жрицу. Глава 240. Очень плохие девочки. Часть 6. А вот и утро. После всех ночных приключений с жрицей, тело немного ныло, особенно ноги. Скрипнув кроватью, я поднялся и, найдя ногами сапоги, обулся. Сходив до нужника, я окатил голову холодной водой. Ах, утром самое-то! Солнце пробивалось в комнатку тусклыми лучами, что высвечивали танцы частиц пыли в воздухе. Накинув на себя рубаху и куртику, я вышел на улицу. Монастырь потихоньку оживал. Лисли все так же посапывал возле ворот. Видимо, тоже притомился. На одном из небольших огородиков с кустами роз работала Варинелла. «Привет», – поздоровался я и постарался улыбнуться, как можно мили. Рими говорила, что она может оттаять. КХМ, недовольно фыркнула девушка и тут же отвернулась. Не оттаяла. Я направился к часовне. Бесполезно сейчас убеждать девушку в том, что я хороший. Да и вообще, хороший ли я? Ответ, я думаю, очевиден. Просто хотел сказать, что спасал ее без левых мыслей. Ну да, впрочем, это уже не важно. Отворив дверь благоухающего зала, я прошел внутрь. Статуя все так же надменно глядела на всех прихожих. Богиня женского здоровья и домашнего очага, значит, ну окей, Вайс, доброе утро. Жрица вновь появилась рядом со мной, словно бы из воздуха. А ты любишь появляться внезапно? Конечно, ведь я же жрица. Я всегда должна оставаться загадочной. А еще я знаю все тайные ходы и выходы в этой часовне. Смекаешь? Девушка хитро подмигнула. Хорошо, а ты всегда носишь по минимуму одежды? Какая богиня, такая и жрица. Что тут говорить? Значит, вы видите ее, такой, вызывающий, верно? Что плохого в естестве? Женщина, это в первую очередь подарок. Представительница армии красоты и удовольствий, а также мозгоебства и ограничений, после свадьбы. Фу, как грубо. Жрица недовольно взглянула на меня. А ты у нас, значит, сливки любишь снимать? Что-то вроде того. Отрицать не буду. Одна ваша послушница. Рими. Да, Рими. Так вот, она сказала, что лучше жить правдой. С тобой, я понял, что могу быть откровенным. И да, я люблю снимать самые сливки. Боишься последствий, Вайс? Как и любой другой мужчина. Знаешь, почему я стала жрицей? Почему? Потому что меня обманули. Жестоко. Очень жестоко. И я струсила. Струсила и пришла сюда. Спряталась от реальности. И теперь воспитываю истинных ценительниц духа взрослой жизни, хотя сама от нее прячусь. Так ты тот самый человек, который дает всем дельные советы в плане личной жизни, а у самой там полная разруха. Скажем так, принужденный апокалипсис. Я никогда не люблю. Больше никого не люблю, даже тебя, Вайс Бурерожденный, хоть ты мне мил, но я не люблю. Скажи это громче, чтобы все услышали, какая их жрица сильная и независимая. Впрочем, я пришел сюда не разговаривать, времени мало, мне нужны координаты виноградного поля. Мы с Лисли выследим ублюдков и приведем сюда. Вот карта. Жрица щелкнула пальцами, и из зеленого пламени прямо мне в руки прыгнул свиток. Пойдете до указанного места. Хорошо, насчет дракона не волнуйся, у него есть магия к невидимости. Усмехнувшись, произнес я. Да, я в курсе, ответила она на полном серьезе. Погоди, так он и правда? А что, тебя это смущает? Господин Куперман дракон голубых крови. Цени его, если ты, конечно, не конченый идиот. Да, я стараюсь, ответил я. Благодарю. Откланившись, я вышел из часовни. Солнце поднималось. Надо бы успеть до вечера прийти на то поле и выбрать удобное место для наблюдения. Лисли уже проснулся и, лениво зевнув, развалился брюхом кверху. «Эй, Лисли, все в порядке?» – поинтересовался я. «Обычно ты активнее». «Да, да, все норм. Просто обожрался я той коровой. Теперь переваривается. У драконов это тяжкий процесс. Да еще и говядина. Говядина сама по себе жесткая и постоянно застревает ошметками в зубах. Эки ты привередливый. У меня есть задание. Полетишь со мной, а почему бы и нет? Куда надо лететь? Здесь неподалеку. Я развернул карту. Всего три лиги. Ох, один момент, дракон напрягся, а затем издал мощную отрыжку. Мне показалось, что земля затряслась от таких трелей. Фу, Лисли, тут же дамы. Да, тут же дамы, мужик. А то, что ты вчера делал с жрицей, и все из окон высовывались, чтобы подслушать, это не тут же дамы. Ох, ну она и верещала. Ты что, в нее раскаленную кочергу засовывал? Ужас. И вообще, почему делал ты? А стыдно мне. Это называется испанский стыд. Да и вообще, не виноватый я. Она сама пришла. Ой, мужик, мужик. Добрые девочки в гаремах бывают только в сказках. Запомни, женщины очень злые и опасны в ревности. Ой, ой, ой. Это кто это у нас тут про женщин разговоры завел? А, я в этом кое-что понимаю. Вообще-то, обиженно фыркнул дракон и отвернулся. Ладно, ладно, ты просто переживаешь. Я понимаю, не волнуйся, все будет хорошо. Я погладил Лисли по шее, после чего мы направились в лес. Лес был темным, в основном елки и пихты, очень темные. Земля больше напоминала помесь торфа и каменного песка. Не думал, что в таких условиях можно вырастить виноградник. Кстати, была у меня как-то ситуация. Одна моя подруга с земли обожала пить всякую дичь, типа вермутов и прочего лязобугорного пойла. Так вот, нашла как-то некий волшебный напиток в магазине по баснословной цене, 200 рублей за литр. Так вот, я внимательно изучила этикетку. Именовалась сия бузина гордым названием вермут, и произведено было в Челябинской области. Я прям уже вижу, челябинские виноградники. Самые сочные ягоды только у нас, с оксидом железа и вольфрама, мать твою. Так вот, видимо, челябинские виноградники тоже были взращены этими дамами из монастыря. Ни солнца, ни плодородной почвы. Ровным счетом ничего, что могло бы поспособствовать росту подобных растений. Лишь елки и пихты. Выбравшись на небольшую прогалину, я увидел заборчик с колючей проволокой. А во, они уже и до такого додумались. Интересно, мы с Лесли вышли к забору, а за ним оказалось огромное виноградное поле. Сколько же здесь гектар? А во, а поле то, не маленькое. Где засядем? Поинтересовался Лесли. Вон там въезд, и следы от колес повозки. Там и притаимся, ответил я, вытаскивая капис, включая свою невидимость на полную. Глава 241. Очень плохие девочки. Часть 7. Тем временем в лесу, у подножия Парнарских гор, луна уже занимала свое законное место на ночном небосводе, а две местные богини в образах юных дев неспешно прогуливались по лесу. Лависа, покровительница женского здоровья, а также домашнего очага, и Крента, хозяйка отношений и всех влюбленных. «Ох, как же тут стало скучно!» – произнесла Лависа и присела на небольшой пенек. «Совсем никого нет, в этих горах, а уж тем более в деревнях с беженцами. Одни старики да женатки. Ужас!» «Это да!» – Крента поставила на землю большой глиняный сосуд. «Такое ощущение, словно любовь совсем никому не нужна. Хотя, ты знаешь, не так давно я чувствовала что-то. Правда?» Глаза Лависы тут же загорелись золотистым пламенем. «А ну выкладывай!» «Ох, дело было в небольшой деревушке. Тут рядом, там нимфы живут. Ну так вот, и я увидела странный союз волколака и одной из нимф. Она раньше жрицей была, общалась со мной, а потом исчезла. И буквально через день, я увидела их. Крепко, очень крепко. Крепче, чем у многих. Эх, если бы не зависть, то вообще все хорошо бы было. Я знаю нимф. Очень завистливые существа, жадные до мужчин, готова поспорить, что они погнались за ними. Ага, да ноги волколака разве догонишь? В общем, вроде укрылись где-то в лесу. А ты знаешь, Лависа немного порозовела. Ко мне, в один из монастырей, вчера, заглянул один из чужаков. Представляешь, к тебе, да прямо в монастырь. А-а-а, Крента покраснела и с жаром начала расспрашивать. Прям зашел внутрь, ага, и сидел в часовне, а потом еще и жрицу, долго и сильно любил, прямо в монастыре, да, прямо там, круто. Крента аж подпрыгнула, блин, я уж так давно никого не влюбляла, аж прям усталость берет, смертные стали слишком осторожны, но ничего, вот найду кого-нить, кто ослабит бдительность и влюблю, жестокая, ты, Крента, смертные сами должны влюбляться, а вот и нет, иначе зачем им божества, вот у тебя есть храмы, монастыри, тебе поклоняется уйма женщин со всего мира, а я, пфф, жалкий праздник зимой в мою честь, ох, как же это раздражает, зато все признаются друг другу в любви, этот день волшебный, Крента, разве же ты не понимаешь, многие открываются, они верят в твое чудо, мне этого недостаточно, хочу, как ты же почти, без пяти минут целестиал, я то, ха, вот уж точно нет, до могущества высших мне еще расти и расти, а пока, я буду заботиться о женском счастье, мне же это в радость, кстати, а что у тебя в сосуде, очень опасная вещь, одна эльфийка, что призналась в любви одному чужаку, оттуда, Крента указала на ночное небо, испытывала такую сильную ревность, что она просто мешала всем окружающим. Пришлось встрять и забрать эту ревность, да и у нее такое горе случилось, отца убили, представляешь, так что не до этих дел пока, мда уж, все смертным не имеется, то войны, то голодовки, то эпидемии, обожают они друг друга убивать, это точно, ну так вот, я эту ревность собрала и надежно заперла в глиняном сосуде, а что будет, если она освободится, о, даже не думай об этом. Она распространится на весь Алланис и смертные начнут сходить с ума. Ревность, она же как болезнь, забирается в сердце и выжигает изнутри. Очень опасная штука. Богиня поднялась и, поправив подол своего сарафана, схватила сосуд. Ладненько, было приятно поболтать, сестрица. Всего тебе хорошего и побольше последователей. И тебе, сестрица, бывай. Крента развернулась, но не заметила камень и, споткнувшись, полетела лицом вниз. Сосуд разлетелся на тысячи маленьких кусочков. Темное облако тут же поднялось ввысь и рассеялось. Это, сестрица, Лависа внимательно смотрела на небо. А, девушка сглотнув, посмотрела на осколки. Твою ж богиню, у виноградников есть один весьма интересный момент, и называется он виноградная мошка. Ох, сколько тут было этих тварей. Они не кусались, но были весьма доставучими. Стоило нам с Лесли притаиться, как эти товарищи толпой налетели и начали заползать практически. Я хочу заметить, практически, во все отверстия. Через 15 минут они уже просто заляпали все. Черт, я так больше не выдержу. Выдохнул я. Лесли, у тебя есть какое-нибудь заклинание от этих доставучих тварей? В смысле, так-то это обычные насекомые, и их нельзя трогать. Они такие же естественные составляющие пищевой цепи, как ты и я. Они часть природы, часть местной фауны. Ну же, Лесли, задание под большим вопросом. А мне очень надо попасть в гильдию. Вопрос жизни и смерти. Ты ведь помнишь, что стало с Арканером? Так может быть мне там помогут разрулить эту ситуацию? Там же сидят лучшие умы. Да даже тот же самый Лейд, он же мозг, явно херней не страдает. Тем временем в гильдии Сардак. Миранда, то, что ты сюда приходишь каждый день из чувства благодарности, меня раздражает. Ты мне ничего не должна. Я просто поставил на тебе эксперимент. Строго произнес Лейд, положив ноги на стол и раскрыв очередную магическую книгу. «Господин Лейд, я просто хочу вам помочь», — произнесла Миранда и грустно опустила глаза. «Лучше своей банде придурков помоги. Агрозахватили воинственные эльфийки и теперь используют, как секс-игрушку. Юного последователя бурерожденного имбецила пытается изнасиловать девушка Ёж. Ваш командир бесследно исчезла, пытаясь найти все того же бурерожденного имбецила. А девочка Мишка мне нравится, она прикольная», — ответил Архимаг и вдруг резко подскочил. «Точно, бурерожденный имбецил, как я мог забыть, совсем из головы вылетело, что-то случилось, тише, не мешай мне думать». Лейд с размаху прыгнул к огромному черному сундуку, что был весь исписан кровавыми письменами. «Я же вспомнил, он мне пару месяцев назад диадему принес, которая, почти живая, ну так вот, девушка с ужасом увидела, как Лейд достает из кучи хлама деревянный манекен. Судя по вырезанной груди, это девушка, манекен девушки. Вот так, милая Липс, как же давно я хотел включить самую жестокую магию». Лейд аккуратно усадил манекен на стул. «Тебе так удобно, она, наверное, не говорит». Миранда отступила на шаг назад, совершенно не понимая, что происходит. «Вот так, а теперь», Лейд аккуратно, тряпочкой, достал из черного сундука диадему. «Вот так, о боже». Миранда вспомнила этот артефакт и тут же поежилась. «Эта штука очень опасна, господин Лейд. Из-за нее у господина Вайза большие неприятности. У господина Вайза большие неприятности только из-за него самого», задумчиво произнес Лейд и аккуратно надел диадему на голову манекена. «Отлично, да ты моя красавица. Вы хотите расколдовать диадему? Зачем? В подобных вещах содержится огромное количество запечатанной магии. Не использовать было бы большим-большим грехом. Я за правильное использование ресурсов. И зачем все это? Ну, как?» Лейд взял кисть и, обмакнув в баночку с черной жижей, начал рисовать на манекене символы. «Будем использовать магию по назначению. Я не понимаю, а ты думаешь, где можно взять девушку, которая будет вечно тебя любить, уважать и не будет выедать мозг?» Лейд внимательно посмотрела на Миранду, зажав кисть в зубах, и вставил манекену в выемку в груди, небольшой камешек, такую только надуть, надуть. Миранда с ужасом села на стул. «Именно, такую только надуть, это камень души, мощная штучка, создана для хранения энергии, памяти и запечатывания демонов, бессмертных и прочих существ, чья жизнь по договору должна длиться вечно. Как-то так, но ведь вокруг так много девушек, которые могли бы вас просто так полюбить и не выедать мозг». Глаза Миранды тут же намокли. «Ага, все они так говорят». Лейд похлопал манекен по плечу и, что-то прошептав себе под нос, вставил трубку прямо между деревянных ног. Набрав побольше воздуха, Архимаг начал дуть. Дерево тут же засветилось, и спустя мгновение вместо манекена на стуле сидела милая девушка с ярко-голубыми волосами, что были заплетены в два хвостика. «О!» Она сперва внимательно посмотрела на Миранду, а затем на Лейда. «Хозяин, как я счастлива! Наконец-то вы меня оживили, Липс! А как я то счастлив!» Лейд стиснул девушку в объятиях. Миранда укусила себя за палец от обиды. «Задание провалено. Семпай променял вас на деревянную куклу, возвращаясь к чудо-виноградникам. Да, Лейд точно херней не страдает, поэтому он бы помог. Да и вообще архимаги удивительные личности с уникальным складом ума. Возможно, огромное их количество стоит за королем. Хорошие советники, что знаю все наперед, такие точно на вес золота, Лесли. Ну так что там с мошкой, ох, ладно, мужик, но только ради дела. Дракон заткнул одну ноздрю и дохнул из второй пламенем. Мошки тут же разлетелись в разные стороны. Ах, красота, Лесли, ты просто, тихо, мужик, там кто-то едет. Прошелестел дракон и тут же пригнулся. А, правда, тогда нам надо приготовиться. Я на всякий случай прикрылся еще одной веткой куста. Спустя мгновение на поле и правда приехала телега. На ней было несколько силуэтов. Из-за темноты я ни хренашеньки не видел. Активировав ночное зрение, я начал приглядываться. Ага, три дамочки, что сняли балахоны. А формы-то у них какие аппетитные. МММ, да еще и с крыльями. Фри, удивленно произнес я. Нет, дело дрянь, выдохнул Лесли. Это граи божественные насекомые. Насекомодевочки, МММ. Такого у нас еще не бывало. Зря радуешься, мужик. Граи славятся своей невероятной жестокостью. Они притворяются фриями и феями, чтобы заманить или обмануть человека. Но, во-первых, на их крыльях нету узора. Обрати внимание. Блин, я не такой глазастый, как ты. И во-вторых, у них усики из головы торчат, да и руки покрыты хитиновой броней. И впрямь, как у насекомых. Ага, граи питаются человеческим мясом, исключительно свежим. То есть, они не могут хранить мертвечину, поэтому вынуждены были охотиться на людей. В итоге, указом короля, их всех вырезали в Алланисе. Видимо, это те немногие выжившие, что остались. Смотри, они выпиливают виноград и складывают в телегу. Зачем он им? Ума не приложу. Но надо держать с ними ухо, не успел Лесли договорить, как рядом со мной примостилась девушка с крылышками и тоже увлеченно начала наблюдать за воришками. А чем секретничаете, мальчики? Твою мать, а ты еще кто такая? С ужасом спросил я. Не трогай мою мать, она тебе ничего не сделала. Обиженно выдохнула девушка. Я, Киша, а вас как зовут? Слышь, крылатка, а ну говори, зачем виноград крадете? Я не с ними, я против них. Это мои злобные старшие сестренки. Киша ухмыльнулась очень страшной улыбкой. Во рту у нее было много маленьких зубов. Они посадили меня в чулан, а я так хотела пойти на бал, к принцу. Но ничего не получилось. Печаль, беда. Теперь я хочу им отомстить. Ты издеваешься. Немного. Хра-а-а. Грея выстрелила из тонкой руки черной хренью и законопатила глаза Лилси. Дракон тут же запаниковал и с хрипом поднялся на задние лапы, пытаясь освободить глаза. Ах ты тварь. Я набросился на Кишу, но та ловко отбросила меня и села сверху. Тише, малыш, не шевелись. И я, может быть, тебя не убью. Зато я тебя убью. Вырвавшись, я мощно долбанул Грей по мордали. Та отлетела на метр, и перекатившись, тут же поднялась. Ее зелено-желтые глаза начали сверкать, а с губы тонкой струйкой стекала черная кровь. Бьешь женщин и детей? Вот негодяй. Послушай, у меня меч, а у тебя только куча понтов. Давай ты просто сходишь со мной. Я и нацелил на девушку стрекозу лезвие Каписа. Сходить? С тобой? Киша покраснела. Блин, я еще ни с кем никуда не ходила. А вдруг я буду кричать? Это так смущает. Ебнутая, выдохнул я и бросился в атаку. Киша ловко увернулась от меча и, схватив меня, повалила на землю. Вот эта дурь, мать ее. А, жалкий слабак, хочешь мне вдуть? Я тебе сейчас сама вдую. Сестренка, у тебя все хора. Ух ты, в кусты зашли остальные девушки-стрекозы. Марика, Слейви, займитесь ящерицей. А ты, Тайша, иди сюда. Смотри, какой самец. Промурлыкала Киша и провела по моему лицу тонкими пальцами. Авантюрист. Сильный, смелый, а главное безумный. Чувствуешь, как его бешенство пульсирует по венам? Ах, какой сладкий аромат. Вообще-то я спокоен. Соврал я. Спокоен? Ты что, не боишься смерти? Нет. Я вырвал руку, что была с Каписом, и пронзил Кишу в плечо. Ах ты сучера. Выругалась она. Избил меня, а теперь еще и проткнул. Хотя ладно. Похрен. Эй, тебе не больно? С ужасом спросил я. Нет, а вот тебе сейчас будет больно. Она злобно усмехнулась, и ее рука тут же превратилась в вытянутый шип. Из рук Тайши, что стояла рядом, вылетела паутина и обмотала меня. Черт, не пошевелиться. Раз, два, стрекоза поймала тебя, ласково пропела Киша, глядя на меня безумными глазами и замахиваясь шипом. Три, четыре, тебе недолго в этом мире. Ну, попробуй, улыбнувшись, произнес я. Магия Манты как раз предназначена, чтобы защищать меня от подобных вещей. Да только вот, шип без особых проблем пронзил мою плоть. Что за херня? Зверская боль тут же парализовала мое тело. Сознание, как и всегда, отправилась гулять по темным закоулкам души. Твою ж мать, что ж так все плохо? Глава 242. Очень плохие девочки. Часть 8. Пам-пам-пам. Парам-парам-парам. Вайсбухи хождений. Выдохнул черный силуэт. Внешне, он очень сильно напоминал человека, только вместо лица, лишь два горящих красных глаза и жуткая пасть. На макушке красовались вытянутые лисьи уши, а за спиной мотылялся пушистый черный хвост. «Смерть, ну, здравствуй, сегодня ты выглядишь крайне необычно», улыбнувшись, произнес я. «Смерть, о, нет, я не настолько велик, мой дорогой носитель, нет-нет, я намного моложе и, в какой-то мере, меньше, чем она». Силуэт указал пальцем куда-то наверх. По идее, там должно было быть небо, но вместо этого там было ничего, всеобъемлющее и абсолютное ничего. «Кто же ты? Я твой сосед по духу, будем так говорить. Приношу свои искренние извинения. Первая наша встреча не задалась. Старика очень сильно любили родные, и ты наверняка это понял. Убить любимого деда на глазах у внука – это было так прекрасно. Твоя душа словно рассыпалась на тысячи осколков, а затем собралась вновь. Ты был той самой вспышкой сверхновой, о которой я так мечтал. Ну так вот, для меня убийство старика было первым звоночком, первым бутербродиком для перекуса. А потом, ты начал кормить меня. Все больше и больше. Люди погибали от твоих рук с неимоверной скоростью. А, черная страница твоей истории. Арена смерти, мой дорогой носитель. Рано или поздно ты поймешь все свои ошибки. Поймешь, что твой путь можно было изменить, и что нет судьбы, кроме той, что мы сами угодны творить. Но, ты убивал их, жестоко кромсал и убивал, а затем, просто стер этот момент из своей памяти, закрыл на несколько замков, потому что ты боишься признаться себе, Вайсбури рожденный, боишься признать, что твое сердце больше не трепещет, как в первый раз. Ты стал мертвым, Вайсбури рожденный. Твоя дорога превратилась в избитую множественными выбоинами горную тропу. Ах, как печально, а ведь все могло быть по-другому, Вайсбури рожденный, все могло быть совершенно по-другому, если бы ты не захотел окунуть свои руки по локоть в чужой крови. Я шел по пути меньшего зла. Меньшего зла? Силуэт лишь усмехнулся и, перекинув ногу на ногу, сел на небольшой валун. Меньшее зло, большее зло, эти фигуральные приставки не важны, важно лишь одно – зло. Ты вершил судьбы людей, которых не знал, убивал их на потеху публике. Они были преступниками, бандитами, убийцами, маньяками и насильниками. У них все равно не было будущего. Не было будущего? Силуэт скрестил руки на груди. А кто ты такой, чтобы утверждать, есть у человека будущее или нет? Расскажу тебе историю про гасконского купца. Знаешь, это где-то в пригороде Франции этак, 19 века. Там сейчас Окситания, но это не важно. Так вот, гасконский купец спас маленькую девочку. Она плакала и звала маму. Обезглавленный труп женщины лежал совсем рядом, но девочка как бы старалась не замечать. Защитная реакция организма на потрясение. Она у всех есть. Так вот, гасконский купец приютил девочку. Но в один из прекрасных моментов накурился опиумом и, изнасиловав девочку, содрал с нее кожу живьем. На этом он не остановился. Труп повесил на дереве, прямо возле дороги. На утро гасконец был вне себя от злости на самого себя. Он был готов удавиться, но человеческая тяга к жизни сделала свое. Гасконец поехал дальше. В одной из деревень он напился и по случайности зарезал молодого кузнеца и его беременную жену. А, три убийства за раз. Придя в себя, он вновь начал думать, что пора бы сжить себя со свету. Но и снова нет. Когда гасконец приехал в Париж, он обманул одного старого барда, ненамного, но факт обмана был замечен, не сразу, но замечен. Бард собрал мужиков и пошел бить гасконца. Тот оборонялся, и вновь случайно убил человека, маленькую девочку. Как? Толкнул огромную бочку с водой, та упала и размозжила тело ребенка. Вот и все. А знаешь, что было потом? Ох, а потом гасконец убил лекаря, заколол в глаз шприцем. Тогда это была новинка. Гасконец убивал, много убивал, но потом увидел горящий приют для бездомных детей. Получая невероятные ожоги, он выносил одного за другим. Ровно столько, сколько он убил. Ровно. Сам же гасконец скончался от ожогов в этот же день. Среди спасенных им детей было множество великих людей, что потом повлияли на историю мира. И после этого я хочу задать тебе вопрос. Как ты определяешь, что у человека нет будущего? С чего ты решил, что отброс не способен принести пользу обществу? Кем ты себя возомнил, чтобы отбирать то, что ты не давал. У меня не было выбора. Гладиатор себе не хозяин. Утешай себя, Вайсбури рожденный. Сколько хочешь, ты лишь жил в свое удовольствие, обманывал невинную женщину и пользовался ей в своих ужасных целях. Даже мне, жнецу, за тебя стыдно, Вайсбури рожденный. Почему ты делаешь акцент на моем имени? Потому что меня раздражает каждый раз, когда какая-нибудь всевидящая никчемность начинает называть тебя моим. Ты не я, а я не ты. Запомни, ибо между нами огромная пропасть, Вайсбури рожденный. Либо ты сгинешь в пустоту, либо я. Но поскольку ты всего лишь человек, то у меня шансов куда больше. И что будет в конце? Для тебя ничего. Абсолютное ничего, как ты подумал про небо. Оно есть здесь. Но там, куда ты сгинешь, не будет ничего. Пустота. Абсолютная пустота. И как мне избежать этого, Вайсбури рожденный? Ты просишь у меня слишком много, но я отвечу тебе. Ибо в любом случае Койот бы сказал, и он скажет, он ненавидит меня, всеми силами пытаясь искоренить, сжить со свету, и будь с ним предельно аккуратнее, Вайсбури рожденный, чтобы меня вытащить, тебе придется умереть, навсегда, мой дорогой носитель, тогда твоя душа вылетит из тела, и я смогу без особых проблем отделиться, пока меня не подхватит кто-нибудь другой, в другом случае, я навсегда останусь с тобой, мой милый носитель, ты будешь мной, а я буду тобой, мы будем единым целым, но... Ты можешь прекратить убивать и тогда, я вновь начну слабеть, когда ты пришел ко мне, силуэт поднялся, Мот-Деду всегда был с тобой, а что, думаешь переместился в другой мир, думаешь где-то в космосе произошло слияние, ха, как бы не так, если бы все было так просто, ах, если бы все было так просто, что со мной, ты убийца, Вайс, от головы и до кончиков пальцев, ты и сам это знаешь, смерть, она для тебя подруга. Еще большая подруга, чем для меня. Ты знаешь, кто меня сюда поместил? Знаю, но это не важно. Важно. Я подошел к силуэту и схватил его за плечи. Скажи, кто они? Зачем они сделали это со мной? Парам-парам-парам. Вайсбури рожденный, ты в вечном проигрыше. Тобой помыкают, словно марионеткой. Кто? Кто они? Хе-хе-хе. Дикая необузданная сила из космоса, для которой ты навсегда будешь гладиатором. Вайсбури рожденный, невинная пешка, что любит обнимать девичьи сердца. Ха-ха-ха, какая ирония судьбы. Почему они поймали именно тебя? Шанс того, что ты убьешь кого-то на земле был приравнен к нулю. И я спал, маленькой черной запятой в твоей душе, изредка. Изредка пробуждаясь, когда у тебя были приступы агрессии. Ты избегал зла, сам того не желая. Боялся пробудить меня внутри себя. И вот, для меня создали идеальные условия. Вайсбури рожденный. Скоро я займу твое тело, а ты отправишься в пустоту, навсегда, заткнись, заткнись, кто эти твари, прошу, скажи, пора просыпаться, Вайсбури рожденный, мы еще обязательно вернемся и к разговору по поводу арены смерти, и к разговору касательно моей персоны, всего хорошего, дорогой носитель, Мот-Деду злобно ухмыльнулся красным ртом, что больше напоминал прорезь, а затем исчез, я резко открыл глаза, что за херня, что со мной было? «Мужик, мужик, мать твою за ногу!» Лисли с беспокойством смотрел на меня. «Мужик, вставай, я уже не могу тут сидеть, это дичь, какая-то, ох, Лисли, мне такой страшный сон снился!» Выдохнул я, вытирая пот со лба. «Страшный сон снился, говоришь?» Дракон на панике указал мне на виноградное поле. Кишки насекомо-девочек были раскиданы в разные стороны. Рядом со мной, безжизненным взглядом упираясь в мои ноги, лежала оторванная голова киши. «Это ты их так?» — с ужасом спросил я. «Ты, типа разозлился что ли? Блин, Лисли, нам надо было их живыми доставить. Мужик, ты гонишь? Да я и мухи не обижу. Тогда, кто это все сделал?» — с удивлением спросил я. «Так то ты, Чавый, глава 243, очень плохие девочки, часть 9, несколько мгновений назад, все те же злополучные виноградники, едва Лисли смог разделаться с липучкой, что покрывало его глаза, как Грай начали атаковать его шипами. Их руки трансформировались в уродливые жало. Дракон едва успевал уворачиваться, разнося заборы и деревья своим мощным хвостом. «Ящерица, будь хорошим мальчиком!» Промурлыкала одна из них, что была с ярко-зелеными крыльями, и, прыгнув вверх, схватилась за ноздрю Лисли. «Отвали!» Он шикнул и слегка обжег стрекозу. «Сволочь!» Прорычала она, потушив волосы. «Да ты хоть знаешь, как долго я их...» Не успела она договорить, как ее голову обхватил Вайс и с хрустом свернул. «Мужик, как я рад!» — с облегчением выдохнул Лесли. Но как только он взглянул за спину Вайза, то увидел буквально разорванные на куски тела девушек-стрекоз. «А-а-а-а!» — заверещала последняя, что осталось в живых, и, выставив жало, бросилась на Вайза. Тот увернулся и, схватив ее за крылья, буквально вмазал в дерево. Тело стрекозы захрустело, а изо рта брызнула струйка черной крови. «Ты поплатишься, ублюдок!» «Я поплатился уже за все, что только можно!» — выдохнул Вайс. Только сейчас Лилси заметил, что глаза друга горели жутким красным пламенем. Не было зрачков или белков, лишь жуткое красное пламя. Вайс убивал без каких-либо сожалений. Крепкие тела Грей были для него, словно гнилые орехи, ломались легко и с противным хрустом. «Мужик, ты чего? Нам же надо доставить их живыми», — сам говорил. «Ох, дружище, они нас хотели убить. Они очень-очень-очень плохие. Посмотри на них». Вайс схватил Грею за голову и начал проворачивать в сторону дракона. Сперва она сопротивлялась, но затем, закатив глаза, высунула язык, и ее тело тут же обмякло. «Мужик, это плохо. Плохо воровать, друг мой, а все остальное, хорошо, мы наказываем воров. Отпусти меня», — прошептала обмякшая Грея. «Умоляю, ты еще живая? Это же прекрасно. Хорошо, я отпускаю тебя». Вайс отпустил стрекозу, и та тут же упала на колени. Кое-как вставив голову на место, она тут же дернулась к полю, но ее резко схватили за крыло. «А-а-а-а, только не крылья», — заверещала она жутким голосом. «Зачем они тебе?» — поинтересовался Вайс, и, поставив ногу на спину стрекозе, с омерзительным хрустом вырвал одно. Крик девушки пронзил ночную тишину. Ее стошнило от боли, и она тут же упала лицом в землю. «Вайс, прошу, прекрати», — взмолился Лесли. «Это бесчеловечно. Все в этом мире бесчеловечно. Они хотели нас убить. Ну, с тобой бы им, конечно, пришлось повозиться. А вот я для них легкая мишень». Вайс подошел к полуживой Грее, схватил за волосы и приподнял. «Милашка, смотри, какая она красивая». «Пошел нахер, ублюдок», — выдохнула стрекоза и отхаркнула черную кровь. «Как мы заговорили, а ты в курсе, что девчонкам нельзя говорить плохие слова?» Вайс отрицательно покачал головой и воткнул девушку лицом в грязь. «Хэймэм, так почему же они пробили мою защиту так просто? Надо подумать. Хотя, что тут думать, проще изучить». «Вайс, это не ты, прошу тебя, очнись», — умолял дракон. «А ты чего так испугался, дракон? Разве же для тебя, королевского родственника, это не весело? Что бы они ни сделали, они живые. Они, ты, наверное, хотел сказать, она, вот эта сучка, верно?» — усмехнулся Вайс и, схватив ее за жало, с хрустом вывернул. Новый крик, еще более мощный, озарил окрестности. «Боже, это ужасно», — выдохнул Лесли и закрыл глаза. «Так-так-так, что тут у нас?» Вайс вертел в руках оторванный хитиновый шип, на вид колющее, режущее оружие. Но если обратить внимание на нюансы, они строят ими улей, — Вайс, — сухо произнес Лесли. «В точку. Это орудие, а не оружие. Как я сразу не догадался». Отбросив шип, Вайс подошел к девушке. «Что же, милая, ты ведь нам не расскажешь, зачем тебе нужен был виноградник? Нахер иди, упырь», — прошептала она. «Хорошо». Вайс резко свернул ей шею и отбросил труп, несговорчивая деву. «Вайс». Дракон едва успел подхватить тело друга, что внезапно потянулось к земле. «О, видимо, твой друг уже обо всем поговорил. Ладно, бывай, дракон». Вайс усмехнулся и закрыл глаза. «Наше время. Вот как-то так оно все и было», — пояснил Лесли. «Ты просто внезапно переключился, и все. Черт, это херово, Лесли. Очень херово. Я знаю, мужик. Получается, что та тварь, о которой ты говорил, и правда существует. Так она еще и твое тело может забирать. Вот это не есть хорошо. Это пиздец, как нехорошо», — фыркнул я, щупая укол от шипа. «Блин, жжется. Еще бы. Она проткнула тебя насквозь. Я немного поколдовал, и кровь остановилась. Ох, ничего себе. Лесли, ты еще и в лекаре можешь? Есть немного. Первую помощь оказать могу. Просто. Нас обучали этому в академии. Просто кто-то спал на лекциях, а я все внимательно слушал и записывал. Это же важно. По крайней мере для меня. Да и вообще, мужик, это не смешно. Ты с такой легкостью разорвал их. Я был в ужасе. Самому не нравится. Я надеюсь, что могу контролировать это», — сухо ответил я и, поднявшись, пошел к Капису, что лежал в 5 метрах от меня. В голове все гудело после общения с Моддеду. «От ведь хитрый. И подраться успел, и со мной поговорить. Молодец, блин, а гул увеличивается. Да что же это, мужик. Лесли опасливо сглотнула и указал на небо. К нам приближался целый рой девушек-стрекоз. Твою мать, похоже, мы влипли. Глава 244. Очень плохие девочки. Часть 10. Лесли, прошу, давай скорее, произнес я, быстро стаскивая ошметки девушек в одну кучу. Ох, плохая эта затея. Дракон опасливо сглотнул, а затем прицелился и долбанул пламенем по куче трупного мяса. Яркая вспышка, и все превратилось в пепел. Самый горячий, самый яркий, самый уникальный, что не имеет аналогов, огонь дракона. Лесли развернулся, и словно кот, сделавший свои дела, начал закапывать пепелище. А стрекозы были уже совсем рядом. Из-за деревьев они вряд ли видели, что именно мы сожгли, но вопросы наверняка будут. Плавно приземлившись, они направились прямиком к нам. «Доброго времени суток, путники!» Поздоровалась милая девушка в белом балахоне. На ее щеке была татуировка в виде распустившейся розы. Она внимательно смотрела на нас ярко-голубыми глазами. «Блин, такие холодные, словно самый чистый лед!» А ее фиолетовые крылья иногда подрагивались сами по себе. «Добрый вечер!» — ответил я, делая вид, что решил почистить капис. «Чем обязаны?» «Я отправила сюда небольшой отряд. Нам нужно было собрать кое-какую информацию о местных виноградниках», — холодно произнесла девушка, не моргая, глядя на меня. «От них уже 2 часа нет никаких сигналов. О, это печально, но мы ничего не видели». Я пожал плечами и взглянул на Лесли. «А ты видел тут кого-нибудь?» «Я тоже не видел». Дракон отрицательно закачал головой. «Боже мой, дракон!» — выдохнула девушка и приложила тонкую хитиновую ладонь к губам. «Он с вами?» «Да, это мой друг. Какой восхитительный!» Девушка вытащила из-под робы мешочек с морковкой. «А можно его покормить?» «Да, пожалуйста. Только, я не уверен, что он ест морг». И посмотрел на Лесли, который замерой взглядом Гомера Симпсона на пончике, смотрел на мешочек с морковкой. «Какая прелесть! Ни за что бы не подумала, что мы встретим тут нечто подобное». Девушка подошла к Лесли и начала гладить тонкой хитиновой рукой его нос. Тот начал мотылять хвостом, словно преданный писель. Девушки-стрекозы с умилением наблюдали, как их госпожа кормит дракона. Мда, какое лирическое отступление. Нагладив Лесли и скормив ему всю морковь, девушка встала на место. «Прошу меня простить, просто драконы обычно вне досягаемости. Увидеть живого так близко, и после этого быть в состоянии на разговор, воистину чудо. Ну да ладно, меня зовут Сия, я командир армии божественных насекомых. Наша деревня тут, совсем неподалеку. Меня зовут Вайс Бурерожденный, а это мой друг, Лесли Куперман. Мы авантюристы, и охотимся тут на кикимор». «Кикимор? Никогда их тут раньше не встречала. Видимо, завис кто-то. Итак, я хотела бы еще раз у вас спросить». Сия обернулась и указала на «твою мать». «Повозка, вы точно не видели хозяев этой телеги? А во, я вообще ее только что заметил. Вы пробирались через кусты?» Сия внимательно посмотрела за мою спину. «Вы не заметили дорогу?» «Не заметили. Что же, очень жаль, что вы ничего не видели. Спасибо за то, что дали потрогать дракона. Он у вас прелестный». Девушка мило улыбнулась. «Ладно, всего вам доброго. Мы полетим их искать, да, и вам всего доброго». Я улыбнулся и махнул рукой. Как только стрекозы разбрелись по полю, мы с Лесли поспешили дюзнуть оттуда. «Мужик, их там 100 душ, и все вооружены до зубов», — выдохнул дракон, расправляя крылья и взлетая. «Ага, надо сваливать, пока они не чухнули, что это мы, пока не чухнули, что вы». Прямо за моей спиной сидела Ция и начала довольно крепко обнимать меня за пояс. «Простите, у меня со слухом плохо, поэтому я переспрашиваю. Блять, мы спалились, сука. Она сейчас нас прирежет нахуй. Не стесняйтесь». Девушка внимательно посмотрела на меня, а затем, тяжело вздохнув, прижалась ко мне сильнее. «Не обращайте на меня внимания, просто разговаривайте. Я так устал от них. Это, чего она несет, чей ей вообще от нас надо? Я люблю драконов и авантюристов. Всегда мечтала стать такой же, как вы. Помогать людям, быть настоящим героем», — вздохнула Ция и уткнулась лицом мне между лопаток. «Ебана в рот, она сейчас точно меня прирежет. Капис, выручай, та сучка тоже надо мной издевалась, а потом проткнула. Может быть, не будем вдаваться во все эти лирические отступления и сразу перейдем к сути?» — холодно спросил я, выхватив капис. «Драться, когда враг прилип к твоей спине, очень неудобно, но я постараюсь. Правда, вы все уже поняли?» — с надеждой в глазах произнесла Ция. «Конечно, «А я что, похож на дурака?» Злобно усмехнувшись, произнес я. «Простите мне мою наглость, но я ничего такого не имела в виду. Вы истинный воин, а я хотела аккуратно намекнуть, а в итоге сразу выложила все карты на стол. И что вы на это скажете? Это отвратительно. Я понимаю, бросать свой народ и убегать, это просто отвратительно. Но я больше так не могу. Поэтому, ответьте на мой вопрос, вы согласны украсть меня и увезти далеко-далеко?» Девушка с грустью посмотрела на меня, и на сердце стало тяжело. Так она всего лишь хочет сбежать от этих жутких созданий, а точно ли? Может, она хочет узнать, кто меня послал? Точно, я не собираюсь обрекать монастырь на такие жуткие испытания. Поэтому, надо как-то сигнализировать Лесли, что нам нужно в лес. Блин, но как это сделать без палева? Лесли, нам надо опуститься в лесу. В лесу, но, Лесли, прошу тебя. Да понял я, понял. Дракон пошел на посадку. Я спрыгнул на землю и присел на пенек. Черт, и как мне выпутываться из этой ситуации? Вы специально мучаете меня ожиданием? Ция вновь внимательно смотрела на меня. Если же вы не согласны, то зачем тогда взяли с собой? У нас не было выбора, милая. Ты сама зацепилась за меня. Простите мне мою наглость. И все-таки, не томите меня. Да или нет, куда тебе надо? Подальше от этого места. Вы же авантюристы, верно? У меня есть немного золота с собой. Я все понял. Погоди минуту. Я посмотрел на дракона. Лесли, надо поговорить. Глава 245. Очень плохие девочки. Часть 11. И что ты думаешь, Лесли? Тихо прошептал я, когда мы отошли на 100 метров. Мне кажется, что этой няшке с крыльями точно нельзя доверять. Ты же сам говорил, они опасны. Говорил. Но я чувствую печаль в ее сердце. Она не причинит нам вреда. Лесли осторожно взглянул на девушку. Не причинит? Я не хочу, чтобы меня еще раз проткнули насквозь. И я ей точно не доверяю. Я тоже повернулся и посмотрел на Цию. Она тихонько сидела на пеньке и, увидев, что мы смотрим на нее, мило улыбнулась и помахала рукой. Но она же такая добрая. Тебя, похоже, легко купить, друг мой. Дали пару морковок и все. Теперь друзья навек, но ты же не оставишь ее здесь, Лесли. Арканару грозит смертельная опасность. Ахрау, Айрау и Латифа до сих пор там. У нас нет времени на все это. Нужно срочно найти гильдию. И какой же ты тогда авантюрист, мужик? Она предложила денег. Можно же убить двух зайцев одним выстрелом. Деньги. Ох, сейчас это интересует меня меньше всего. Мне надо решать вопросы глобальнее. Хорошо, в таком случае, я повезу ее один. Фыркнул Лесли и обиженно отвернулся. «Чертов подросток!» — крикнул я и ужарил кулаком об ствол дерева. «Если эта тварь переманит на свою сторону Лесли и будет им помыкать, а она скорее всего этого и добивается, то тогда пиздец всем. Этот влюбленный и одураченный кретин точно всех нас подожгет. Не кричи на меня, мужик. Я не заслужил к себе такого обращения. Прости меня, Лесли. Я не хотел тебя обижать. Правда. Прости, братана». Черт попутал, выдохнув, произнес я. Давай сделаем так, уточним, куда ей надо, а потом мигом в монастырь. Им надо сказать, чтобы нанимали армию, ибо воришек слишком много. И да, на будущее. Старайся меньше уделять времени юбкам, Лесли. Понятное дело, что я не имею права заставлять или принуждать тебя к чему-то, но по-человечески прошу, мне нужна твоя помощь. От нас с тобой, возможно, зависит судьба целого города. Понимаешь? Понимаю. Лесли с грустью посмотрел на меня. И ты меня прости, мужик. Я и правда перестал соображать, когда ее увидел. Она красивая, но у нас пока нет повода ей доверять. Сам понимаешь, она начальник вражеской группировки. И я уверен, что она могла узнать про то, что мы сделали. А сейчас, блин, да у нее может быть тысяча мотивов так себя вести. Мы не должны обманываться на ее милоту. Не должны, Лесли. Если она украдет тебя, то всем будет плохо. Понимаешь, украдет, так ты думаешь, что я ей понравился. В глазах дракона загорелись огоньки. Лесли, прости, прости, мужик, блин, просто на меня так редко обращают внимание девчонки. Редко обращают внимание девчонки. Злобно повторил я, а у самого перед глазами проплывали кадры, где Лесли тискают Фри, а потом, как на нем сидят молодые послушницы и гладят его. Да, а она такая милая. Мечтательно промурчал дракон. Я понимаю, но все же, нам надо держать себя в руках. Я понял, Вайс. Все тогда, увозим ее и сразу в монастырь. Правильно, ты хороший парень, Лесли. Я верю в тебя, улыбнувшись, произнес я и погладил дракона по мощной лапе. «Спасибо, мужик. Я думаю, что у нас все получится». В итоге мы вернулись обратно. Мы посовещались. Дел у нас не в проворот. Времени совсем нет. Но в виде исключения, мы готовы тебе помочь. Так вот, куда ты хочешь? Я внимательно посмотрел на Цию. «Далеко отсюда. Как можно дальше. Я вам все отдам. Мне просто...» Девушка с печалью вздохнула. «Просто хотелось вырваться из их плена. Цея, расскажи, что случилось? Почему ты отвернулась от своего народа?» Я присел рядом. «Просто. Нам нужно понимать. Без доверия в наше время никуда. А доверять тебе, скажем так, думаете, что я такая же, как они?» На лице девушки появилась печальная усмешка. «Я сразу так и поняла. И, наверное, я бы на вашем месте тоже не доверяла. На самом деле я знаю, что вы убили 4 собирателей. Телега осталась. Да и под лапой Лесли было обожженное крыло. Я не стала говорить остальным, иначе вас уничтожили бы на месте. Грай, опасные существа. Я видела не раз их жестокость. Погоди, погоди. Почему ты говоришь о них в третьем лице? Ты разве не такая? У меня нет усиков на голове. Не заметили?» Девушка провела по пушистым темным волосам. «Я наполовину человек. Моя мать была Грай, а отец человеком. Он был из великого рода воителей, и увы, вся его семья была против этого союза. Отец не выдержал и покончил жизнь самоубийством. Мама была командиром и управляла армией Грай. Когда ее не стало, то вся власть перешла ко мне, а я так не хотела брать это все. Моя душа была далеко от этой проклятой деревни, и я притворялась. Почти 5 лет я перепрыгивала через себя. То, что мы не уничтожили вокруг все живое, моя заслуга. Я контролировала их, пока они сами не стали сдержаннее. То, что ты ушла, расхлябает их. Они станут злыми и их уничтожат. Разве тебе плевать? Честно, плевать. Произнесла Цея и печально опустила взгляд. В этом плане я эгоистка до мозга костей. Я больше не желаю смотреть на их бесчинство, на их кровожадные пирушки. Поэтому прошу вас, отвезите меня. Ты бросаешь не только свой народ, но еще и всех жителей окрестностей. Уверена, что готова пойти на такой шаг. Уверена, они там одни, и они распоясаются. Начнется резня. Тебе все равно, мне не все равно. Это рано или поздно все равно случилось бы. Потому что, когда-нибудь и меня не станет. Да и к тому же, божественные насекомые всегда были не удел. Их в любом случае уничтожат. Я не хочу на это смотреть. Я прятала их достаточно долго. Если они не смогут сдерживаться и пойдут против местных жителей, значит, такова их судьба. Будущее не определено. Нет судьбы, кроме той, что мы сами творим. Холодно процитировал я слова Кайла Риза. Ты отказываешься идти с ними дальше? Отказываюсь. Обратной дороги уже не будет. Я понимаю. Я уже сказала. Решение принято. Тогда вперед. Я залез на Лесли. Скажешь, где тебя высадить? Глава 246. Очень плохие девочки. Часть 12. Горное ущелье Фархаланд. Скалистое угодье семейства Куперман. Урактур неспешно продвигался вдоль скользких скал, то и дело задевая мощными крыльями камни, что тут же срывались в бездонную пропасть. «Ах, как же давно я не был у семейки Куперманов!» — выдохнул он, глядя на красивые ворота из золота. «Интересно увидеть, насколько вырос Лесли, мой любимый племянник». Ворота тут же распахнулись, впуская дракона в пещеру. Он протиснулся сквозь довольно узкие створки, сбив при этом крыльями небольшую скалу с деревом, и с облегчением прошел в грот. «Шалом алейхим, брат», — произнес Мойша, весьма упитанный дракон с маленькими крылышками, и низко поклонился. «Давненько ты к нам не захаживал, брат. О, Мойша, шалом алейхим». Урактур подошел к брату и стиснул его в жестких объятиях. «Я погляжу, ваша семья все так же процветает и благоухает. Приятно знать». «Да, рад, что ты приехал. Заходи, мы разделываем кудруицкого барана. Так что, приглашаю за стол». Мойша поманил Урактура, и они зашли в шикарный зал, стены которого были усыпаны разными самоцветами. Посреди зала стоял огромный стол, на котором уже дымилась мощная тушка. Несколько драконов сидело вокруг и с трепетом ожидало прихода Урактура. «Милайза, Фрон, Гавир, Палантир, Ниныль, как я рад вас видеть, мои любимые племяшики». Дракон раскрыл огромные лапы, и небольшие дракончики, чуть было не снеся стол, тут же побежали в жесткие дядькины объятия. «Эх, все подросли, пока ты государственными делами занимался», — гордо проурчал Мойша. «Погоди, Урактур погладил всех по шипастым головам. А где Лесли? Ох, Мойша тут же помрачнел. Что-то случилось? С беспокойством спросил Урактур. Ну, брат, мы стараемся не говорить. Лесли крупно вляпался. С теми 30 миллионами, и что, в общем, мы его изгнали. Изгнали? Урактур на мгновение замолчал. Брат, можно тебе на пару слов? Снаружи. Да, брат, конечно. Драконы вышли на улицу. Урактур резко схватил Мойшу за шею и подтянул к себе. Потрудись ко мне объяснить, брат, почему вы изгнали моего любимого племянника. Но он же ошибся. Брат, ты же знаешь, драконы так не могут. Для них это все, прокряхтел Мойша, барахтая толстыми лапками в воздухе. А ты помнишь, кто он такой, Лесли? Последний рыцарь-дракон. Его дети будут обладать такой невероятной мощью, Мойша, что тебе и не снилось. Первый сын Лесли будет сродни убийце богов. Ты понимаешь, кого ты прогнал из дома? Урактур старался говорить тихо, чтобы семья не услышала их разборки. Но 30 миллионов. Урактур, брат мой, это серьезный проступок. 30 миллионов для королевской казны – ничто. Если будет мало, мы придумаем новые налоги с обычных граждан. А другого Лесли уже не будет. Ты понимаешь? Рыцари-драконы рождаются раз в 1 миллион лет. Это 5 наших циклов. 5, Мойша. К тому моменту мы уже и разговаривать толком не сможем. А из наших зубов сделают игрушки для людских детей. И это лишь одна сторона проблемы, Мойша. Если его начало кто-то возьмет, а, повторюсь, первый сын Лесли будет самым могущественным воином во всем мире. По силе ему не будет равных. А что если он попадет? Твой внук, Мойша, попадет не в те руки и будет угрожать власти? Чем ты думал, когда выгонял его? И вообще, где он сейчас? Я боюсь, что он уже... Все. Что? Как это все? Говори на чистоту. Мы отдали его на арену смерти. Зрителей развлекать, идиот. Урактур размахнулся и ударил кулаком по морде Мойши. Ты обратил против себя рыцаря-дракона. Последнего. Я хочу заметить. Боже, я и не думал, что мой брат будет таким болваном. Как Милайза с тобой живет. Ужас. «Прости, брат, я не знал». «Не знал он». Урактур поставил Мойшу на землю. «Ладно, сейчас я побуду с твоей семьей и потом пулей полечу за Лесли. А вы, все вы, перед ним извинитесь. Из-за жалких 30 миллионов рвать и топтать наш драконий род. Боже, прости, брат, я правда не хотел». «Ага, фырх, ладно, пойдем за стол и улыбайся. Я не хочу, чтобы твою семью омрачило что-то из-за твоей же собственной глупости». Драконы выдохнули мощные струи пара и направились обратно в зал. Ветер бил в лицо мощными потоками, а Лесли все никак не опускался. Ция крепко прижалась ко мне, и из-за этого внутри моего организма словно бы натянули все нервы. Враг совсем рядом, и я знаю, что это враг. И лишь дикие нотки сомнения, что играли на все тех же натянутых нервах очередную сонату, сдерживали меня от того, чтобы отрубить наглой прилипали, одурачивший дракона, голову. «Вот, вот здесь!» — крикнула Ция и указала на огромный загон снизу. Лесли тут же снизился и, сделав пируэт, приземлился возле мощного хлева. «Точно?» — спросил я, напряженно оглядывая окрестности. «Точнее не бывает!» — ответила Ция, и со счастливым выражением лица спрыгнула с дракона. «Это заброшенный загон Стравперли. Про него уже давно все забыли. А ведь раньше тут паслись коровы. Много коров. Так много, что просто свободного места не было. Представляете? Представляем. Ладно, у нас мало времени. Удачи тебе, Ция. Надеюсь, что наши судьбы больше не пере...» Я не успел договорить, как девушка повисла на голове Лесли. «Милый дракон, можно тебе шепнуть несколько приятных слов? Вон в том домишке?» Дико покраснев и тяжело дыша, спросила Ция. «А почему бы и...» «Да», промурлыкал Лесли в ответ. «Но блин, чувак, у нас времени мало, мы недолго. Правда, сладкий?» Ция провела рукой по носу Лесли и направилась к хлеву. «Ага», — уркнул дракон и на цыпочках засеменил за ней. «Ох, и это благородный дракон, черт с ним, пускай развлекается, не хватало ему внимания от тян, пускай получает его сполна». Глава 247. Очень плохие девочки. Часть 13. Я направился к лесу. Мне было совершенно непонятно, как они будут это делать, да и не хотелось представлять. Лесли просто совсем юный, он не понимает, что чпокать всех встретившихся баб нельзя. Вот то ли дело я же так не делаю. Кауч, что сидел в это время возле монитора, подавился кофе. Поэтому, я просто пытаюсь научить, надоумить этого малолетнего драконьего распиздяя, от которого отвернулись все. От мыслей меня отвлекло странное жужжание откуда-то сверху. Я взглянул на верхушки деревьев. Хэймэм, вроде все чисто. Ладно, я стал слишком много загоняться. Лесная тропа все вела меня дальше. Птицы напевали свои разливистые мелодии, а я пытался думать о чем-либо другом. Дракон и девочка-насекомые, это же пиздец. Но с другой стороны, фри аналогичные, даже по размеру, и крылышки у них есть. Может, Лесли латентный крылофетишист? Да, наверное, пересмотрел порно с Тинкербеллу, и теперь ищет нечто подобное. Ужас, да и только. И опять меня отвлек этот странный гул. В кустах что-то явно было. Разогнавшись, я вытащил капюшон и прыгнул в листву. Ай, оттуда с ужасом выбежала самая настоящая Грея. А ну стой, нет. Девушка взмахнула крыльями, но я успел схватить ее за ногу. Она упала на землю, и я прижал ее сверху. А ну говори, что ты тут делаешь, а не то прирежу к ебеням. А, Грея злобно усмехнулась. Так это же ты, бурерожденный. Хе-хе-хе, если ты не знал, то собиратели всегда летают рядом с королевой. Хе-хе-хе, но ты не переживай, мы тебя не убьем. Нам нужен другой. Что значит другой? Кто вам нужен, Лесли? Меньше знаешь, крепче спишь. Промурлыкала девочка-стрекоза и, оттолкнув меня, устремилась ввысь. Черт, значит, им все-таки нужен был Лесли. Ёбаная пизда обманула меня и его. С Каписом наголо, я бежал в сторону хлева, лишь бы только она не успела его загипнотизировать или зачаровать. Господи, только не это. Я же ведь знал, что она предатель. Сам лично пригрел на груди змею. Сам лично дал Лесли совершить ошибку. Ведь для чего нужны взрослые? Правильно, чтобы показать молодым, как не надо. Кауч схватился за живот и упал со стула. Делать? Выбежав к хлеву, я резко остановился. Если Лесли уже очарован, то скорее всего начнет атаковать. Затаив дыхание, я выставил вперед клинок. Это просто мера предосторожности. Дверь распахнулась, и из хлева вальяжно вышел дракон. Судя по его довольной мордали, все получилось. Фух, произнес он и присел возле деревьев. Как же мы хорошо поболтали. Лесли, ты в порядке? Я просто в самом порядке из всех возможных порядков, мужик. Хе-хе-хе, так хорошо мне еще никогда не было. Это просто супер. Погоди, но меня же от силы 15 минут не было. Ну, я в этом формате не особенно пока шарю. Сколько смог, столько и продержался. Эх, ништяк. Лесли перевернулся и, усевшись на задницу, начал почесывать свое пузико и вставил в рот молодую березку, словно тростинку. А она живая? Ну, вроде да. Она закатила глаза, когда я это... В общем, так она там пока и лежит. Я спросил, мол, как ей, она сказала, что я лучший из мужчин. Блин, это так приятно. Ну смотри, я видел в лесу ее подопечных. Надо сваливать. Сваливать, блин, но я хочу еще. Ничего, мистер Скорострел, потом в горы слетаешь. Покажешь своей подруге, чему ты научился с этой стрекозой. Ох, ладно. Лесли нехотя встал на лапы и раскрыл крылья. В монастырь, в монастырь, в монастыре уже все вовсю трудились. Ночь прошла, и послушницы выходили из жилого блока, дабы поухаживать за прекрасными цветами. Лесли высадил меня возле входа. Я сразу же направился в часовню. «Жрица, есть разговор», — произнес я, и присел на скамейку. «О, Мот-деду, привет». Девушка была одета в прозрачную золотую тунику с яркими нашивками в виде лилий. «Я рада, что ты вернулся живым, но где мои воришки? К сожалению, у меня не получилось их поймать. Они пали». Пали. Жрица отступила на два шага назад. Ее лицо побледнело, и она тут же села на трон. То есть, как это пали? Ты убил их?